Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение этой пророческой книги Иезекииля и обращаясь к ее 12 главе, мы видим там, что Бог объявил наступление судов Его на возлюбленный им народ и весьма благословенный. Иезекииля Бог сделал знамением для своего народа. Действия пророка указывали народу на то, что Бог имел в виду совершить над ним за его грехи. 12 глава 6 стих. «Ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву». Иезекииль, исполняя повеление Божие со всякою верностью, когда он вынес из дома своего мебель и одежду, это указывало на будущее переживание народа, на его выселение из родных мест и домов их. Хотя это было сделано с целью, чтобы люди видели его действия, но однако способ его был до некоторой меры таинственным. Было очевидно, что пророк не по своей воле поступал так, а был принужден это сделать. Так и народ будет насильно выселен из домов и из страны. В 12 главе 7 стихе сказано так. «И сделал я, как повелено мне было, вещи, как вещи, нужные для переселения, вынес днем, а вечером проломал отверстие рукою в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. Совершив это, он дал им знамение, что так произойдет по воле Божией с народом Израиля и Иерусалима. Я знамение для вас. Что делаю я, то будет с вами. В переселении, в плен пойдут они». 12 глава, 11 стих. Когда мы обращаемся к описанию разрушения Иерусалима, то видим, что оно буквально совершилось так, как предвозвестил Иезекииль. В 4 книге Царств, 25 главе, мы читаем, что царь Сидекия и его войска вышли из осажденного Иерусалима через пролом в стене. Их противники настигли их в долине, и над царем и сыновьями его совершили жестокий суд. Так все точно было возвещено в пророчестве. Чем более мы изучаем Священное Писание, тем более укрепляется наша вера в его праведность. И все же ожесточенные сердцами люди преследовали пророков, вестников истины Божией и его святого слова. Как печально, что это положение существует и в 20-м столетии. Обратите внимание на слова 12 главы 13 стиха. «И отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, и он не увидит ее, и там умрет». Это относится к Сидекии, которому выкололи глаза и слепого отвели в Вавилон. Это пророчество исполнилось. Царь Сидекия был отправлен в Вавилон. Он умер там, но его не увидел. Иезекииль возвестил об этих происшествиях, которые должны были совершиться не в далеком будущем, но наоборот, они были весьма близки. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно слово не будет отстрочено, но слово, которое я скажу, исполнится, говорит Господь Бог». 12 глава, 28 стих. А потом следует 13 глава. Обличение ложных пророков. Такие люди были во все времена. Они употребляли Слово Божие с обманом. Такие ложные пророки были во дни Иезекииля. Есть они и в наши времена. Эти люди говорили как бы от имени Бога, но Он никогда не поручал им этих возвещаний. Иезекииль опровергал их слова, их ложные возвещания. 13 глава, 8 стих. «Посему так говорит Господь Бог, потому что вы говорите пустое, и в видениях ваших видите ложь. Вот я на вас, говорит Господь Бог». В то время было выгодно для них говорить о мире, о том, что нет опасности для народа, что все противники их не устоят, и придет избавление от угроз их. Их слова народ слушал с удовольствием, но эти возвещания были ложны. Люди, жившие вдали от Бога и Его повелений, любили такие речи, хотя они и были полны неправды. Такое положение увеличивало гнев Божий и приближение судов Его, готовых пролиться на беззаконных людей. И вот тогда пришли старейшины к пророку Иезекииля просить его о некоторых вещах. 14 глава. Мы видим в этой главе, что пророк не имел повеления от Бога ответить им и ободрять их. Он обличил их во грехах и идолопоклонстве. Святой Бог не мог отвечать им. Он допустил на них наказание. Не будем забывать, что здесь мы имеем дело с народом особенным, народом Священного Завета с Богом. Это положение требовало от Израиля правильного отношения к Богу своему, который избрал его для славы своей. Читая послание апостола Павла к римлянам, мы видим, что Бог поставил Израилю много духовных требований в служении ему, но они отступили от Бога, духовно пали до невозможности. Пророк упоминал Ноя, Даниила и Иова, 14 глава, 14 стих. Но этим праведникам не удалось бы спасти этот народ. Они спасли бы только свои собственные души. Они были бы сильны остановить предназначенные Богом суды за грехи народа непокорного. Личная ответственность здесь возвещена. Эта истина остается той же и в наши дни. Никто не может спрятаться за праведностью и достоинством другим, чтобы спастись. Будучи отдельной личностью, я должен сделать решение сам. Приму ли я в сердце мое Христа Иисуса, как моего Спасителя и Господа, и буду ли служить Ему, или отвергну Его и буду служить самому себе? Дети верующих родителей не могут считать себя спасенными, потому что родители приняли Господа как Спасителя. Такие дети должны сами лично осознать вину свою и принять Спасителя в сердца свои, верою в Его искупительную жертву на кресте. Даже и со слов Иезекииля мы можем прийти к такому логическому заключению. Переходя к 15 главе этой книги, мы находим в ней ответ, почему Бог отверг народ свой. О, какие славные возможности принадлежат им! Какая удивительная благодать была дарована им в течение столетий! Какие победы и избавления от противников совершались на протяжении истории, когда народ прибегал к Богу в покаянии. Великие уроки получил этот народ, когда уповал на Господа Бога своего. Справедливость Божия была явлена им. Многие верные Богу пророки старались вести народ по пути Божию. Но все эти благословения и возможности упорный народ отверг и избрал свой путь жизни. Отвержение народа не является каким-то капризом Бога. Справедливость и святость Его побуждали Его допустить наступление пределов суда и отвержение избранного народа. Это отвержение в книге Иезекииля представлено примерами виноградной лозы и блудницы. Все это было знакомо этому народу, который знал Слово Божие. Пророк Исаия в 5 главе говорил подобными словами. В особенности он представил картину о винограднике, о великой заботе о нем виноградаря, хозяина, но плоды оказались дикие, вместо вкусных и сладких, какие он ожидал. Поэтому хозяин решил предать этот виноградник опустошению. Но чтобы не было никакого сомнения, пророк говорит, что этот виноградник есть дом Израилев и Иуда. Его приятное насаждение. 5 глава, 7 стих. Также и пророк Иеремия употребил ту же форму выражения, говоря, «И я видел, когда за все вероломное действие отступницы дочери Израиля я отступил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее Иудея не устояла и пошла и сама блудодействовала». Иеремия 3 глава 8 стих. Телесное прелюбодеяние здесь сравнивается с духовной неверностью Бога. В этом Израиль и Иуда были весьма виновны. О втором сравнении говорится подробно в 16 главе. Как сильно пал народ в духовном отношении. Святость Божия требовала, чтобы он обратился к нему и отвратился от грехов своих. Ужас этих грехов подтверждает упоминанием Содома. 55 стих, который, как вы помните, был передан разрушению огнем за грехи его. Обратите внимание на слова Иезекииля, 16 глава, 46 стих. «Люди сделались гордыми и надменными во грехах своих. Пророк сравнил их с Содомом по вдохновению Божию». Удивительным образом апостол Иоанн в Откровении употребляет такой же образ речи. Откровение 11 глава 8 стих. «И трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Это указывает на то, что Содомом назван Иерусалим. Но при всем этом пророк выражает надежду на лучшее для этого города, несмотря на все слова обличения во грехах, в которых пал Иерусалим. «Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз, и ты узнаешь, что я Господь, когда я прощу тебе все». 16 глава, 60 стих. Позже в этой книге сказано много больше о светлой надежде для этого народа. В этом случае мы можем сделать применение этим обстоятельств к детям Божьим нашего времени. Иногда мы огорчаем Святого Духа, и Он не может действовать во благо нам. Но в то же время Он весьма желает, чтобы мы обратились к Нему всем сердцем, сознавая свои преступки и грехи. Когда мы совершаем акт покаяния, Он посылает радость в сердца наши и дает стремление служить Ему больше и лучше. Аминь.